Гарри Поттер и источник магии. Глава 1. Ничего необычного. Гарри, ты помыл посуду? Раздался женский окрик из глубины дома. Поморщившись, вихрастый мальчишка протер последнюю тарелку сухим полотенцем, после чего поставил ее в шкаф и, повернувшись, крикнул в ответ: «Да, тетя Петуния». Закрыв дверцу шкафа, он кинул полотенце на стол и направился к выходу из кухни. Пройдя в коридор, Гарри столкнулся со своей тетей, которая в очередной раз протирала комод от пыли. «Я могу пойти к Бобби в гости?» – спросил он и выжидающе посмотрел на тетю. «А посуду ты помыл?» – повторила свой вопрос Петуния. «Бог мой, у нее объем памяти просто-таки мизерный. Я же только что сказал ей, что помыл». Гарри устало уставился на тетю, которая выглядела как изможденная лошадь. С учетом того, что она каждый день маниакально занималась уборкой в доме, такое сравнение было недалеко от истины. «Да», — вслух произнес он. «Хорошо», — немного помялась та. «Можешь пойти, только ненадолго». Кивнув в ответ, Гарри поспешил уйти из дома. Кто знает, возможно, если он сразу не сбежит, тетка опять придумает, чем его занять. Захлопнув входную дверь, он направился вниз по Тисовой аллее, к дому своего единственного друга. Дневное солнце еще не начало сильно припекать, поэтому Гарри мог позволить себе идти медленно. Поскорее бы уже осень, размечтался он. Прошла только треть лета, а терпеть эту погоду уже нет никаких сил. Проходя мимо дома мисс Фиг, Гарри напрягся. Старуха-кошатница его откровенно пугала. Было что-то в этой женщине такое, что заставляло думать, будто та по вечерам занимается приготовлением консервов из людей, которые случайно попадают к ней в дом. «Хоть бы тебя нигде не было», — молился он. Молитвы, к сожалению, не были услышаны. В окне первого этажа показалась женская фигура. Старуха держала в руках кошку и разглядывала улицу. «Улыбаемся, машем и проходим мимо». Выдавив на лице доброжелательную улыбку, Гарри приветственно помахал рукой. Миссис Фиг на это никак особо не отреагировала, но было видно, что она заметила его. Ускорив шаг, Гарри почти бегом добрался до дома Бобби. Остановившись у дверей, он нетерпеливо нажал на дверной звонок. В доме было тихо, поэтому Гарри вновь нажал на звонок. «Я слышу тебя». Белобрысый низкорослый мальчишка с шумом отворил дверь и грозно уставился на гостя. «Заходи давай». Отступив вглубь дома, он пропустил Гарри внутрь. «Бобби, тетя сказала, что я могу побыть у тебя недолго, так что я свободен до вечера», — улыбнулся тот. «Отлично, отец приедет где-то через час, так что мы все успеваем». «Я думал, ты эту коргу не сможешь уболтать», — поразился Бобби. «Как тебе это удалось?» «А, просто. Она сказала, что если я перемою всю посуду и вымою холодильник, то могу идти к тебе». Гарри прошел в гостиную и упал на диван. «Есть нормальная еда?» «Конечно. Сейчас принесу», — улыбнулся Бобби и вышел из комнаты. Гарри перевел взгляд на телевизор, стоящий напротив дивана. На экране показывали фото какой-то женщины со шрамами и рубцами на лице. Опять Бобби выкрутил звук на минимум, сварливо подумал Гарри. Поднявшись, он подошел к телевизору и покрутил регулятор звука. Увидев ее, немедленно сообщите властям по специально созданной горячей линии. Ни в коем случае не приближайтесь и не разговаривайте с данной особой. Она является особо опасной преступницей, которая убила около 20 людей. Беллатрис Лестриндж, прочитал подпись внизу экрана Гарри. Женщина выглядела тощей и сильно потрепанной жизнью, но, даже несмотря на болезненную худобу и грязные длинные волосы, в ней все равно просвечивал какой-то аристократизм. «Сегодня целый день про эту мадам говорят по телевизору». Бобби зашел в гостиную с подносом, на котором стояли две чашки чая и вазочка со сладостями. Видно, полиция сбилась с ног в ее поиске. «Угу», — согласился Гарри, подхватывая с подноса печенье и заталкивая его в рот. «О, да, интересно, когда твоя тетя перестанет морить вас всех голодом?» — спросил Бобби, садясь рядом. «Неужели она не понимает, что твоему кузену ее диеты не помогут?» Гарри с наслаждением прожевал печенье и потянулся за чаем. «Тетя Петуния и понимать — совершенно не связанные понятия». «Ну, это да», — не стал спорить Бобби. «А завтра получится снова прийти ко мне?» «Не знаю», — покачал головой Гарри. «К дяде Вернону приезжает его старшая сестра. Возможно, и не получится». «Да ладно, завтра же твой день рождения. Мы просто обязаны его отпраздновать. Это же чертова дюжина. Такое бывает только раз в жизни». «Любой день рождения бывает только раз в жизни», — отмахнулся Гарри. «Я тебя не понимаю. Как ты можешь быть таким спокойным? А что еще остается?» будто я могу щелкнуть пальцами, и Дурсли меня отпустит. «Откуда ты знаешь, что не можешь?» — ехидно поинтересовался Бобби. «Я уверен, что я так делать не могу». Гарри повернулся к нему и слегка приподнял бровь. «Да, но это было бы крайне удобно», — размечтался Бобби, прихлебывая чай. «В общем, я до сих пор так и не придумал, что тебе подарить. Любой большой подарок Дурсли могут забрать, что несколько сужает круг вариантов. Ты уверен, что не хочешь волшебные журнальчики?» Гарри закатил глаза. «Волшебными журнальчиками Бобби называл Плейбой. Я же говорил, неинтересно. Это тебе пока неинтересно, а я тебе на вырост подарю», — подмигнул Бобби. «Как раз, когда станет интересно, у тебя уже и литература нужная будет. Ты же любишь читать». Гарри ткнул в бок друга и, не сдерживаясь, засмеялся. «На вырост. Ты это так сказал, будто свитер мне в школу решил купить. К тому же, мне и сегодняшней поездки будет достаточно. Ну это же не подарок», — пожал плечами Бобби. Гарри решил промолчать. Все равно Бобби не сможет понять, почему для него журналы порнографического характера не являются таким же хорошим подарком, как что-то, что ждет его примерно через час. Растянувшись на диване, мальчишки неспешно разговаривали, убивая время, пока не приедет отец Бобби. «Ну, как успехи, парни?» Высокий крупный мужчина в полицейской форме подошел к мальчишкам, которые стояли у стойки и рассматривали подъехавшие к ним мишени. «Паршивые, пап», — расстроенно отозвался Бобби. «Я никуда толком не попадаю, да и Гарри тоже не блещет успехами». «Не расстраивайтесь». Отец похлопал его по плечу и потрепал за волосы Гарри. «Тут нужна практика, практика и еще раз практика. Оружие требует крепкой руки, зоркого глаза и прорвы тренировок. Вы же не думали, что с первой попытки будете стрелять, как герои американских боевиков?» Гарри положил маленький пистолет на стойку и сдвинул наушники на голове. «Мистер Мортимер, мы же можем еще немного пострелять, или уже все?» «Я думаю, можете». Отец Бобби перевел взгляд на другого полицейского, который прислонился к стене. «Но не более получаса. Вам же еще надо пообедать. Гленн за вами присмотрит, а я пока снова отойду по делам». Кивнув какой-то собственной мысли, он оставил мальчишек и ушел. «Гарри», — шепотом заговорил Бобби, — «а у тебя получится попасть прямо в голову мишени?» Гарри перевел взгляд на друга, который прямо-таки лучился нетерпением. «Не знаю, это все-таки не камень, а пуля», — с сомнением протянул Гарри. «А ты все равно попытайся». Немного подумав, Гарри решил рискнуть. Правда, стоило поменяться местами с Бобби, ведь его стойка была чуть дальше от полицейского. Мало ли что могло произойти. Заняв место Бобби, Гарри прицелился в мишень. Точно направлять оружие ему и не требовалось, главное было правильно сосредоточиться. Напрягая память, Гарри вспомнил свои ощущения и злость, когда кузен сильно ударил его по голове. Представив, что там впереди стоит Дадли, он нажал на курок. Пуля попала в мишень, но под сильным давлением воздуха, которое изменило ее траекторию, появилось несколько едва заметных искр. «Вау, что это было?» — подал голос Гленн, который все это время наблюдал за мальчишками. «Попал?» — нетерпеливо спрашивал Бобби. Мишень медленно подъехала к стойке. Гарри попал в центр головы, прямо в тыкву. Радостно подпрыгнул Бобби. «Ну ничего себе, хороший выстрел», — похвалил подошедший сзади Гленн. «Ты, кстати, не видел искр в воздухе?» «Нет», — Гарри перевел на него взгляд, — «ничего подобного не видел». «А что?» Мистер Мортимер привез Гарри и Бобби на своей машине обратно к дому. Выдав пару наставлений своему сыну, он, не покидая патрульный автомобиль, неспешно развернулся и уехал. Это было невероятно. Бобби прыгал вокруг Гарри. «Нет, не сама стрельба, ведь я постоянно мазал. Но вот то, как ты попал в мишень в конце, было просто супер. Жаль, Гленн из-за того, что ему померещились искры, не дал тебе продолжить. Но эти искры ему не померещились. Да, кстати, что это было такое?» Бобби шарил по карманам в поисках ключей. «Когда ты левитировал мелкие камни, я такого ни разу не видел, чтоб аж искры были. Наверное, на это повлияла скорость пули. Я ведь ее воздухом направлял». «А-а, ну да», — согласился Бобби, отпирая дверь. «Есть будешь?» «Конечно», — закивал Гарри. Сколько будет длиться диета в семействе Дурслей, он не знал, поэтому от нормальной еды отказываться не стоило. Пройдя на кухню за другом, Гарри сел за стол. Перед ним стояла щербатая стеклянная чашка, которая будто состояла из разбитых кусков, которые потом кто-то очень неаккуратно склеил. А почему вы ее не выбросите? Гарри указал на чашку. Ты что, как можно выкидывать подтверждение твоих сверхъестественных способностей? Бобби оторвался на несколько секунд от холодильника, чтобы посмотреть, о чем шел разговор. Хм, а ведь только пару месяцев тому назад это было. Гарри повертел в руке чашку. Ему повезло, что Бобби не только не стал считать его каким-то ненормальным, но еще и никому не трепался о невероятных возможностях друга. Когда Гарри впервые показал, что может управлять огнем и водой на примере этой чашки, Бобби был в искреннем восторге. «Ладно, теперь давай о главном». Тот поставил перед Гарри тарелку бутербродов с ветчиной. «Как мы будем праздновать твой день рождения?» Гарри непроизвольно закатил глаза. Дурсли его все равно не отпустит, так что какой толк обговаривать то, что не произойдет никогда. Все, чем он будет завтра заниматься, это сидеть в своей комнате и дальше упражняться в своих суперспособностях. Быстро прикончив еду и поняв, что от Гарри толкового ответа не добиться, Бобби сверкающими глазами уставился на него. «Ну, покажи, какие у тебя успехи?» Гарри улыбнулся и посмотрел вокруг. Увидев на столе крошки, он решил показать фокус, которым занимался уже несколько недель. Он был гораздо сложнее, чем склейка осколков чашки с помощью контролируемого огня. Копаясь в глубинах памяти, Гарри вспоминал, как было горько осознавать, что его родители мертвы. Это была сильная эмоция, и с ее помощью можно было много чего сделать. Конечно, раньше ему не удавалось ее усмирить, но не теперь. По головам мальчишек прошелся ветерок. Потоки воздуха подхватили все хлебные крошки и мелкие кусочки печенья со стола и струйкой направили их к ладони Гарри. Образовав неровный шар, кусочки еды все продолжали плыть в воздухе и сталкиваться друг с другом. Подняв этот клубок крошек на безопасное расстояние от ладони, Гарри сосредоточился. Сейчас надо было действовать очень аккуратно. Его не очень радовала перспектива в очередной раз поплатиться собственными бровями из-за того, что он был невнимателен. Вдруг каждая отдельная частичка клубка полыхнула маленьким огнем. В воздухе запахло тостами и подгорелым печеньем. «Вау!» — не сдержал возгласа Бобби. «Это еще не все», — с долей гордости сказал Гарри. Теперь над его ладонью кружили только пыльные горелые остатки. С каждой секундой клубок все быстрее уменьшался в размерах. «Нужно больше воздуха», — подумал Гарри. Воздух вокруг стола снова потоками устремился к ладони. Тут прямо ветер поднялся, восхищался Бобби. Кивнув, Гарри продолжил следить за все уменьшающимся в размерах комком. Воздух, усиливая давление, все сильнее сжимал остатки крошек, пока последние не превратились в маленький черный камень. «Дальше уже не смогу», — выдохнул он. «Теперь главное — постепенно отпускать воздух». Помня свои предыдущие неудачные эксперименты, Гарри стал медленно освобождать сжатый воздух. «Хм, теперь уже теплый ветер от тебя идет», — прокомментировал Бобби. Когда Гарри почувствовал, что уже безопасно, он полностью отпустил контроль, и шершавый черный камушек упал ему на ладонь. Конечно, если приложить достаточные усилия, то его можно было сломать, но даже такой результат был громадным успехом. Бобби протянул руку к ладони Гарри и взял пальцами то, что осталось от крошек на столе, почти как настоящий камень, и такой маленький. «Ага, но сделать меньше я его уже вряд ли смогу. Все равно это суперклассно. Можно, я оставлю его себе?» Гарри устало кивнул. Такие сложные манипуляции его выматывали. Даже несмотря на то, что тренировать эти свои способности он начал чуть больше года тому назад, ему все равно было еще куда расти. «Вот интересно», — хитро прищурился Бобби. «А уголь ты сжать сильно-сильно сможешь?» «Сомневаюсь, Бобби. Во всяком случае, сейчас уж точно не смогу», — тряхнул головой Гарри. «Жаль», — чуть расстроился Бобби. «Ты себе представляешь, что можно было бы сделать, если бы ты мог уголь в алмазы превращать?» Гарри снова кивнул. «Конечно, он представлял. Но, к сожалению или к счастью, пока что он все равно такие фокусы не провернет. И кто знает, сможет ли когда-нибудь вообще». Утро дня рождения Гарри напоминало любой другой день в доме Дурсли. Скучная рутина, кусочек грейпфрута на завтрак, груда посуды в раковине и полное игнорирование от тети и дяди. Конечно, он ничего такого не ждал в этот день, но то, что Дурсли не подарит даже кусочек салфетки или пятицентовую монетку, немного расстраивало. Совсем немного. Звон дверного звонка отвлек Гарри от мытья громадной сковороды. «Что стоишь?» – взревел дядя Вернон, читая утреннюю газету за кухонным столом. «Иди проверь, кто там пришел». Обтерев руки об одежду, Гарри вышел в коридор и открыл дверь. Перед ним на крыльце стоял Бобби, который жестами показал, что лучше промолчать. Протянув вперед небольшую коробку, он отдал ее Гарри со словами «С днем рождения» и, игриво подмигнув, быстро пошел прочь от дома. «Кто там пришел?» — раздался из глубин дома громогласный голос дяди Вернона. «Почтальон», — соврал Гарри, быстро закрывая дверь. Метнувшись к лестнице, он затолкал коробку в каморку, пока никто из Дурсли не увидел ее. «Что хотел?» — спрашивал, «где наши соседи?» Гарри уже собирался вернуться к мытью посуды, когда снова раздалась трель дверного звонка. «Да что же это такое? С самого утра надоедают людям», — злился Дурсли-старший. «Не кипятись, дорогой. Давление же», — подала голос Петуния. «Бобби что-то забыл?» Нахмурившись, Гарри снова открыл дверь. На пороге стоял невероятно высокий и крупный мужчина. Его длинные нечесанные волосы и борода производили отталкивающее впечатление. Одет мужчина был не по погоде тепло. «Здравствуйте. Чем могу помочь?» — вежливо поинтересовался Гарри. «Здрасте», — пророкотал великан, рассматривая шрам на лбу мальчишки. «А я вот к тебе пришел. Глава 2. Сова, кошка или жаба?» Слезы, сопли и крики. И все это относилось только к семейству Дурсли. Именно так можно было охарактеризовать последние 2 часа, за которые Гарри узнал необычные вещи, которые все расставили на свои места. Он – волшебник, а его родители не погибали в автокатастрофе. Существовала аж целая магическая школа в Великобритании, куда все маги ссылали своих детей учиться на 7 лет. Его хотел убить злой волшебник, но у того ничего не получилось. Невероятно. Кузен Дадли не переставая плакал и размазывал сопли по лицу. Тетя Петуния ругалась, пока убирала остатки взорванного кресла, а дядя Вернон кричал, что никуда не отпустит Гарри. Обычный день в доме Дурсли перестал быть обычным. Я должен был бы злиться на дядю и тетю за то, что они ничего мне не рассказали, но этого нет. Отстраненно наблюдал за происходящим Гарри. Присев на диван, он одновременно был и рад, и расстроен. Конечно, он был рад узнать, что есть другие такие же, как и он, люди, но как же горько было осознавать, что он не уникален в своих способностях. По рассказам великаноподобного мужчины, который представился мистером Хагридом, получалось, что маги есть по всему миру. Громадный удар по самолюбию, слегка расстроился Гарри. Хотя, теперь все, что происходило со мной последнюю пару лет, имеет логичное объяснение. Ну, в некотором роде логичное. С тех пор, как он примерно в 11 лет понял, что, испытывая гнев или печаль, может управлять огнем, многое изменилось. Открытие этих способностей заставило его сильнее контролировать себя и следить, чтобы ненароком не спалить окружающие его вещи. Через какое-то время он заметил, что контролю может поддаваться не только огонь, но еще вода и воздух. В копилку невероятностей также добавлялись внезапно отросшие волосы на голове после короткой стрижки и сами по себе расцветающие цветы. «А я себе понапридумывал, что я чуть ли не Супермен», — покачал головой Гарри, рассматривая письмо, которое вручил ему Хагрид. Клочок бумаги информировал в ультимативном тоне, что мистеру Гарри Поттеру следует явиться в школу волшебства Хогвартс не позднее 1 сентября. Также в конверте лежал список обязательной к покупке литературы, предметов и расходников. Хагрид к этому времени уже перестал извиняться за случайно взорванное кресло. Подарив Гарри коробку то ли с окаменелым тортом, то ли кексом, он предупредил, что придет завтра за ним для того, чтобы пойти купить все необходимое к школе. После чего, раскланившись, попрощался и был таков, что расселся. Рявкнул дядя Вернон. «Помоги убрать кресло, которое взорвал твой гость. Не дай бог, Марджери придет и увидит это». Затолкав письмо в карман, Гарри поднялся с дивана и принялся расчищать последствия урона, который нанес мистер Хагрид. Гарри провел весь день в размышлениях о разговоре с Хагридом. Были кое-какие мелочи, которые сильно настораживали. Например, восклицание тети Петунии о том, что Гарри уже давно не 11 лет, и что они, Дурсли, надеялись, что никакая школа Поттеру не грозит. Хагрид же в ответ промычал что-то нечленораздельное о том, что мальчику лучше отправиться учиться именно сейчас, а не пару лет тому назад. «Стоит мистера Хагрида расспросить завтра подробнее», — подумал Гарри, ковыряясь без энтузиазма вилкой в тарелке. На ужин были вареные брокколи и салат из капусты. «Гарри, если ты уже поужинал, то можешь идти», — прощебетала тетя Петуния. «Да-да, ты права, дорогуша», — согласилась Марджери. «Никаких манер нету этого маленького оборванца. Не стоит портить остальным людям прием пищи своим кислым лицом. Гарри тихонько хмыкнул и поднялся из-за стола. Раньше замечания подобного рода его бы выбесили, но теперь ему было откровенно начхать на то, что думала толстая клуша Марджери. У Гарри были дела и поинтереснее. Уйдя с кухни, он спрятался в свою каморку под лестницей. Сев на кровать, Гарри подхватил с низкой тумбы коробку, которую утром ему подарил Бобби. Пора было узнать, что же там внутри. «Ха, я так и знал», — растянулся в улыбке Гарри, снимая крышку. Коробка была поделена на две части. В одной из них лежали аппетитный кусок торта и маленькая ложка, а в другой — несколько свернутых в трубочку волшебных журналов. Спрятав периодику за кровать, Гарри набросился на торт. «Все-таки как хорошо, что есть друг, который никогда не оставит тебя голодным». Хагрид, как и обещал, появился на следующее утро на пороге дома на Тисовой аллее. «Ты готов?» — спросил полувеликан. «Да», — кивнул Гарри. Хагрид протянул свою руку к нему. «Меня не надо держать за руку», — смутился Гарри. «Я не настолько маленький». «Это не для того», — мотнул своей гривой Хагрид. «Мне нужно, чтоб ты взял меня за руку, иначе ты не сможешь перенестись со мной к косому переулку. А теперь бери». Пожав плечами, Гарри взялся за протянутую руку, после чего Хагрид вытащил из кармана маленькую веточку и сломал ее. «Черт-черт-черт», — пронеслось в голове у Гарри. «Меня сейчас стошнит». Его будто крюком рвануло за внутренности. Ноги оторвались от земли, а пространство вокруг закрутилось, словно в вихре. Гарри сильнее вцепился в чужую руку, боясь того, что если хоть немного ослабит хватку, то его просто выкинет куда-то очень далеко. «Ух, вот мы и на месте», — приземлившийся на дорогу Хагрид указал на вывеску ближайшего дома. «Дырявый котел». Раньше было довольно-таки известное местечко. Гарри в это время, упав на четвереньки, пытался прийти в себя. Его сильно мутило, и он даже боялся, что если слишком резко поднимется, то его определенно стошнит. «Все хорошо, Гарри?» «Угу», — отозвался тот, медленно поднимаясь. «У тебя, Шет, первое пользование порталом?» — спросил Хагрид и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Неплохо держишься еще, а теперь пошли». Гарри нетвердым шагом поплелся за Хагридом. Ноги немного дрожали, но постепенно становилось легче. Они зашли внутрь невзрачного бара, и их накрыла звенящая тишина. Внутри никого не было. Казалось даже, что помещение заброшено. Столы были обшарпаны, стулья стояли кое-как, по углам виднелась грязь. «Ты ж гляди», — громыхнул голос Хагрида и отдался эхом. «Даже тома на месте нету». Пройдя вглубь бара, Хагрид открыл непримечательную дверь в маленький двор, окруженный со всех сторон стеной. Тут не было ничего интересного, кроме нескольких сломанных стульев и перевернутого мусорного бака. Хагрид подошел к одной из стен и со знанием дела потыкал в нее маленьким зонтиком, который вытащил из кармана. Кирпичи дрогнули и начали отступать с пути, формируя арку. «А вот и косой переулок. Постарайся от меня не отставать. Сейчас мы зайдем в банк, возьмем немного денег, а после будем покупать все, что тебе там надо». Пока они шли по улице, Гарри вертел головой во все стороны. Никогда ничего более удивительного он в жизни не видел. Клетки с невиданными животными, телескопы, деревянные бочки, наполненные чьими-то глазами и хвостами, диковинно одетые люди, бутылки со странного цвета жидкостями – всего этого было в избытке в косом переулке. Почти каждый магазинчик имел свою, ни на что не похожую вывеску. Домашние животные на развес, самое лучшее оборудование для зельеварения из Румынии, метлы под заказ. Поход в банк, как оказалось, за собственными деньгами, не был особо приятен. Гоблины, которые там работали, смотрели на Гарри недоверчиво и с некоторой долей презрения. Хотя вот что он заметил странного, пока бродил с Хагридом по косому переулку. Некоторые люди на него таращились и откровенно рассматривали, как только слышали фамилию Поттер или видели шрам на лбу. «Ну, значит, пошли купим тебе котел, книги и все остальное?» — спросил Хагрид, когда они покинули банк. «Угу», — задумчиво отозвался Гарри. Он сомневался, что ему хватит денег на все покупки. Конечно, он навешал лапши Хагриду на уши, что хочет купить какие-нибудь сувениры для Дурслей, поэтому ему нужно немного больше денег. Но полувеликан не дал ему набить доверху карманы монетами. Зайдя в ближайшие магазины, они купили котел, телескоп, разного вида флаконы и несколько мантий. Разглядывая одежду, которую, как он понял, ему придется носить весь год, Гарри ужаснулся. Мантии были похожи на бабушкиного вида халаты, и его совершенно не прельщало носить такие вещи. Отказавшись в магазине от пошива на заказ, он купил несколько самых дешевых готовых мантий. На его взгляд, лучше уж было носить свою обычную одежду. Теперь за учебниками Хагрид показал толстым пальцем на магазин, на котором висела вывеска «Когтевранский уголок библиотекаря». Войдя внутрь магазина, Гарри никак не ожидал увидеть, что в углу там будет стоять большая клетка с прыгающими внутри книгами. Подойдя поближе, он наклонился и присмотрелся к этим странным чудовищам, гибридам книг и зубастых тварей. «А-а», — гордо отозвался сзади Хагрид, — «если бы ты был на третьем курсе, то тебе нужна была бы эта книга. Жаль, что ты пока уход за магическими животными не изучаешь». В это время одна из самых агрессивных книг набросилась на прутья клетки с явным намерением добраться до Гарри. «Черт!» — отшатнулся тот. «Надеюсь, металлические прутья смогут их удержать». «Не бойтесь», — успокоил подошедший продавец. «Книги только выглядят грозно. Кстати, если их погладить, то они становятся очень спокойными. Вам нужна именно эта книга?» Гарри молча передал листок бумаги. Продавец, кивнув, помахав палочкой несколько раз и произнеся акция с названием книг, вернулся за прилавок. Пока Хагрид пошел расплачиваться, Гарри решил подробнее рассмотреть ассортимент магазина. О магии он не знал буквально ничего. Ему нужна была информация, и он совершенно не хотел попасть в магическую школу, полную волшебников, и быть самым тупым учеником. «Лучше всего начать с книг по истории», — немного приуныл он. «Конечно, я ненавижу этот предмет, но ничего не поделаешь». Выбрав несколько книг, он был уже готов пойти к прилавку продавца, когда его глаза упали на несколько непримечательных фолиантов. «Невероятно! Как увидеть будущее на дне своей чашки? О чем говорят сны в пограничных мирах? Неужели волшебники могут предсказывать будущее?» Не мог поверить своим глазам Гарри. Конечно, за последние два дня он видел удивительные вещи, но то, что вот так на книжных полках, как средство для очистки раковины, стоят книги, по которым можно предсказывать будущее, у него не помещалось в голове. Этого же просто не может быть. Умея правильно формулировать вопросы, можно узнать буквально все ответы. С горящими глазами он подхватил парочку увесистых книг и, сгибаясь под тяжестью веса, подошел к прилавку. «Вижу, вы интересуетесь прорицаниями», — подмигнул продавец. «Одна из самых плохо изученных областей магии. Надеюсь, вы получите ответы, которые ищете». «Гарри, в Хогвартсе есть отличная библиотека», — покачал головой Хагрид. «Тебе не понадобятся все эти книги». Продавец оскорбленно фыркнул и стал подсчитывать цену. «Да, но туда я попаду только к сентябрю и больше мне неоткуда брать информацию. А мне хотелось бы прочитать как можно больше и быть готовым. Так есть же академическая библиотека Мерлина в Лондоне», — снова подал голос продавец. «Она лучше, чем может быть в любой школе мира. Да что там мелочиться, вообще лучшая в мире». «Хм», — задумался Гарри. «Тогда, возможно, мне стоит на каникулах съездить в Лондон». «А где?» «Нет», — неожиданно гаркнул Хагрид и заставил всех в магазине слегка подпрыгнуть. «Тебе лучше не отправляться так далеко от дома одному». «Это было неожиданно», — удивился Гарри. «Хотя, может, так даже лучше». «Мистер Хагрид», — заговорил Гарри, когда они вышли из магазина. «Если вы так боитесь за меня, то можете сами подбросить меня к библиотеке». «Это не самая удобная мысль. Мне надо следить за лесом», — попытался отвертеться тот. «Лесник же я». «Ну», — состроил задумчивое лицо Гарри. «Тогда, может, получится уговорить мистера Мортимера свозить меня в Лондон, если вы не можете». «Нет-нет, не стоит просить маглов», — заволновался Хагрид. «Лучше уж я тогда». «Отлично», — просиял Гарри. «Тогда, если не сложно, сможете за мной зайти недели через две?» «Хорошо, я постараюсь», — немного недовольно согласился Хагрид. «И вот же тебе дома не сидится. Похоже, с такой любовью к книгам шляпа распределит тебя на Когтевран». Не дав Гарри расспросить подробнее про этот Когтевран и шляпу, Хагрид затащил его в зоомагазин. Все стены помещения до самого потолка были уставлены клетками и аквариумами с животными. Над головами посетителей летали мелкие цветные птички. «Вот, тебе еще стоит купить себе животное. Я бы порекомендовал взять сову. Они могут письма доставлять. Очень удобно. Хотя, в Хогвартсе есть своя совятня, и сов можно нанять за пару кнатов. А каких еще животных можно?» — поинтересовался Гарри. «Кошек, жаб. В общем, любое небольшое животное». «А чем могут быть полезны кошки или жабы?» «С кошек вроде бы шерсть для зелий можно собирать, а вот жабы, уж не упомню». Вроде, собранная особым образом слизь может тоже использоваться в зельях. Гарри медленно просматривал клетки. Получается, совы не особо полезны, поскольку в Хогвартсе и так есть совятня. Также он не мог понять, на черта ему почтальоны с крыльями, если есть телефон. Кошки хоть и могли бы теоретически быть ему полезны, но после долгого общения с мисс Фиг Гарри этих животных недолюбливал. Ну, а жабы просто отвратительны. Интересно, а собаку можно? А собаку можно с собой брать? Нет, покачал головой Хагрид. Слишком большие они для школы. Жаль, продолжил ходить по магазину Гарри. Черепашки уродливого вида, хомячки и крысы его тоже не привлекали. Строго говоря, письмо из Хогвартса не обязывало брать с собой животное. Оно только предлагало. Так что если мне не хочется, то, может, и не стоит никого покупать? Конечно, при прочих равных лучше, конечно, взять кошку, но... Гарри уже собирался развернуться и сказать Хагриду, что никого не хочет покупать, как заметил его. Живность сидела в небольшой клетке, по соседству с мелкими грызунами, и явно скучала. Гарри не очень хорошо разбирался в зоологии, поэтому подумал, что перед ним маленький уж. Во всяком случае, тот не выглядел ядовитым. Уж имел темную раскраску, с двумя блекло-красными полосами на спине. Заметив Гарри, он вдруг поднял свое туловище с земли и стал заинтересованно его рассматривать. «Забери меня, мальчикс», — тихо прошипел уж. Сказать, что Гарри удивился, было ничего не сказать. Опешив, он застыл на месте. «Забери», — повторил уж, — «другом сбуду тебе». Гарри повертел головой по сторонам. Вокруг никого не было, а Хагрид рассматривал клетку с совами в другом конце магазина. «А, хм, все волшебные животные умеют разговаривать?» Наконец спросил Гарри. Уж на секунду замер, после чего его хвост поднялся и начал чуть разбухать в размерах. Не знаю, но имеет ли это значение, уж начал трясти своим хвостом как погремушкой, которая быстро приобретала светло-серую окраску. Гарри повернулся в левую сторону к другой клетке с несколькими крысами и, чувствуя себя полным идиотом, обратился к ним. Привет, а вы меня понимаете? Уж с любопытством смотрел то на Гарри, то на крыс. Похоже, его очень сильно заинтересовал результат этого разговора. Примерно полминуты спустя Гарри понял, что крыса ему не ответит. Он снова перевел взгляд на ужа. Мда, заводить себе какую-то змею было бы так же отвратительно, как и жабу. Но, это же говорящая змея, раздумывал Гарри. А-а, смотрю, вы заинтересовались карпатским вырколаком, незаметно подкрался продавец сзади, заставив Гарри немного дернуться. Должен предупредить. Эти ложные ужи не так просты, как могут показаться на первый взгляд. Эй, ложные ужи, что вы имеете в виду? Есть всего несколько видов ложных ужей. Вот вырколаки, к примеру, умеют менять окраску и даже при опасности раздувать свое тело. К тому же они довольно-таки разумны, примерно на уровне книзлов. Хотя, конечно, не так популярны, как последние. Все-таки все виды змей очень своевольные, редко идут на контакт с человеком. Уж на рассказ продавца слегка покачал головой и снова повернулся к Гарри. «Скажите», — решился Гарри, — «а это такая особенность этих ужей, что они умеют разговаривать?» «Что?» — недоуменно переспросил продавец. «Что вы имеете в виду?» «Я имел в виду, что мне как-то сказали, что ужи умеют разговаривать». Гарри лихорадочно плел вранье на ходу. «Вот черт!» Похоже, он не знал, что уж говорящий, забеспокоился Гарри. Надо как-то аккуратно съехать с этой темы. Черт его дернет еще цену взвинтить за животное. Боги упаси, засмеялся продавец. Я ни разу еще не слышал, чтоб хоть одно волшебное животное умело говорить. Такое возможно только в сказках Бидля. Да, наверное, меня обманули. Гарри подозрительно покосился на ужа. Так что, будете его брать? Честно говоря, вы первый, к кому вырколак за последний год не относится агрессивно. Обычно он тут целое представление устраивает, когда кто-то пытается его купить. Шипит, раздувается да пятнами покрывается. Уж услышав нелестную характеристику о себе от продавца, только свернулся кольцами и лениво продолжил рассматривать Гарри. Чудеса, да и только, хмыкнул продавец и не спеша поплелся за прилавок. Гарри обернулся. Вокруг снова никого не было. Если ты умеешь говорить... Повернулся он обратно к ужу, то как же ты оказался в клетке, и почему тебя не выпустит? Ни с кем было разговаривать, уж покачал головой. Так что, заберешь, да тут и других вариантов быть не может. Конечно, если бы я встретил тут говорящую собаку, то это было бы просто комбо. Но, змея, тоже неплохо, кивнул головой Гарри. «Гарри, решил что-то?» Подошел Хагрид. «Да, я куплю его», указал тот на клетку с ужом. «Какая милая змейка», проворковал Хагрид. Уж горделиво приподнял голову. «Думаю, директор не будет ничего иметь против Хагрида». К удовольствию Гарри уговаривать не пришлось. Похоже, того не сильно волновало то, что в письме был исчерпывающий список домашних животных, в который змеи не входили. Глава 3. Чары надзора. Поставив в раковину грязную тарелку, Гарри включил горячую воду и задумался. Слова безумного старика, который продал ему волшебную палочку в косом переулке, все не выходили из головы. Иначе как неприятным совпадением он отказывался считать то, что похожая палочка когда-то выбрала и того, кто хотел убить Гарри. Но если этот старикан сказал мне правду и именно палочки выбирают волшебников, то что-то есть общее между мной и как там его звать. Черты характера, магия, что-то другое. Он выключил воду и взял губку в руку. Неприятно. Но что именно общего, я не знаю. Мне ужасно не хватает информации. Как же жаль, что Хагрид не дал мне вернуться в книжный магазин. Неведение раздражало. Перемыв всю посуду, Гарри набрал в чашку воду. В голове всплыло вчерашнее предупреждение Хагрида о том, что ему нельзя пользоваться магией из-за так называемых чар надзора. Рассказывать о магии маглам он также запретил. Как оказалось, некое министерство, как догадывался Гарри, это аналог обычного правительства, на всех несовершеннолетних волшебников накладывает специальные чары, которые следят за тем, чтоб они не колдовали в отсутствии взрослых магов. Как уверял его Хагрид, в Хогвартсе этот надзор не действует. Гарри специально переспросил, когда накладываются такие чары и что именно нельзя делать. Хагрид ответил довольно однозначно. Получалось, что несовершеннолетним нельзя варить зелья и пользоваться волшебной палочкой, а накладывались такие ограничения с рождения маленького волшебника. Но вот на стихийную магию эти чары не распространялись. Как указал Хагрид, такая магия практически не поддается юным магам и возникает спонтанно малыми вспышками. И это странно. Как я понимаю, под стихийной магией волшебники имеют в виду управление водой или огнем. И если управляться очень неаккуратно, то последствия будут плачевные. Почему же чары надзора не следят за стихийной магией? Хмуро уставился он на чашку с водой. Получается, я могу и дальше практиковаться, и мне ничего не будет, ведь я буду использовать магию, которую чары не отслеживают. Конечно, Хагрид мог что-то и напутать. Он не производил на Гарри впечатления человека толкового. Думаю, стоит рискнуть и проверить. В худшем случае, сюда ворвется половина неизвестного мне министерства, решился наконец-то Гарри. Небольшая капля воды поднялась из стакана вверх. За ней последовала вторая, третья, четвертая. После чего каждая последующая поднимающаяся капля начала формировать струйку, которая тянулась все выше. Вода над чашкой собралась в неправильной формы шарик, а с водой-то управляться тяжелее, чем с воздухом, подумал Гарри. Удерживать форму для воды было сложно, из шарика так и норовили упасть одна или другая капля. Удивительно, но никто в дом Патисовой аллеи не стучался. Небо не разверзлось, а неизвестные работники министерства так и не появились. Хмыкнув, Гарри решил добавить немного огонька. Под шариком из воды он попытался зажечь огонь. Мелкие языки пламени то появлялись, то исчезали. Практически все свои силы он направлял на то, чтоб контролировать огонь, который очень неохотно горел. Через некоторое время вода начала бурлить внутри шарика и пузырями подниматься вверх. С каждой секундой воды становилось все меньше, и Гарри мог тратить больше сил на то, чтобы поддерживать огонь. Как только шарик полностью испарился, он отпустил хватку, и пламя затухло, будто того и не было никогда. Перед Гарри на столе стояла пустая чашка, но чары надзора так и не сработали. «Невероятно», — промямлил Бобби. Он лежал на животе на полу и читал одну из книг, которую Гарри купил в косом переулке. «Угу», — отозвался Гарри, перелистывая страницу в истории магии Батильды Бэкшот. Ребята снова проводили время в доме Бобби. В последние дни Дурсли снизили свой контроль за Гарри, и тот мог наконец-то проводить свои летние каникулы так, как хочет того сам. Это все равно, что читать Толкина. Бобби закинул себе в рот последнюю конфету, валявшуюся рядом. «Кинь еще». Бобби протянул руку в сторону друга. «А ты какую книжку взял?» Гарри запустил руку в пакет, который лежал на столе, и достал несколько больших шоколадных конфет. Немного приподнявшись с дивана, он кинул сладости в руку Бобби. «Современная история магии. От Распутина до того, чье имя нельзя называть, Подхватив конфеты, Бобби снова уткнулся в книгу. Просто невероятно, что все это существует буквально у всех под носом. Ага, согласился Гарри. Отложив ненадолго книгу в сторону, он расслабился. Уже почти вечер, но до сих пор никаких последствий за нарушение указаний Хагрида не последовало. Неужели я нащупал лазейки в этих неизвестных чарах надзора? Технически, Бобби и так знал кое-что о магии. Так что обещание Хагриду я не нарушил. А вот то, что стихийная магия не под наблюдением, громадный недочет тех, кто эти чары разработал, успокаивал себя Гарри. Ему все еще казалось, что вот сейчас в дом ворвутся несколько странно одетых людей и последует наказание. Но, кажется, последствий для него не будет. Правда, наглеть все-таки не стоит, и, как бы ему не хотелось попробовать заклинания из учебников, волшебной палочке лучше остаться под запретом до начала учебного года. «Гарри», — тихо позвал Бобби, — «тут про тебя написано». Поднявшись, он подошел к дивану и протянул книгу Гарри. «Да, похоже, этого не избежать, но я и так специально для таких целей купил эту книгу». Хагрид был немногословен, вздохнул Гарри. Он надеялся оттянуть момент ознакомления с историей о смерти своих родителей. «Конечно, о них и обо мне там будет написано, ведь из-за меня умер злой волшебник». Взяв книгу из рук Бобби, он начал читать. «Я пойду чая сделаю», — сказал Бобби и вышел из комнаты. В ночь на 31 октября 1981 года тот, кого нельзя называть, отправился в Годрикову впадину, дабы убить Лили и Джеймса Поттера, а также их сына Гарри. Несмотря на все предосторожности, которые предпринял Альбус Дамблдор, темный лорд все равно смог обнаружить дом, в котором пряталась семья Поттеров. Как стало известно из свидетельств, прозвучавших в Верховном суде Визингамота, местоположение семьи темному лорду раскрыл близкий друг Поттеров, Сириус Блэк, приговорен к содержанию в Азкабане, умер там же в 1992 году. Достоверно неизвестно, что заставило темного лорда попытаться с особой жестокостью убить целую семью, тем более в астрономически самый благоприятный день для вершения белой магии. К сожалению, из всей семьи удалось пережить убивающие проклятие только маленькому Гарри Поттеру. В тот же день тот, кого нельзя называть, также известный под именем Волдеморт, пропал с территории магической Великобритании. На данный момент не имеется свидетельств о том, что он жив или находится в другой стране. Официально темный волшебник, который держал в страхе несколько стран, считается мертвым. Вот она, правда. Гарри отложил книгу в сторону. А не та чушь, что мне скармливали годами тетя и дядя. Бобби вернулся с подносом, на котором стояли чашки. Неуклюже поставив их на стол, он плюхнулся на диван рядом с Гарри. «Ты как?» «Да, как-то», — ответил Гарри. «Может, с помощью магии их как-то можно будет вернуть?» Гарри, приподняв одну бровь, выразительно посмотрел на Бобби. «Да, ты прав», — стушевался Бобби. «Если бы так можно было сделать, это уже было бы сделано». Вместо ответа Гарри только вытянул ноги и откинул голову на диване. Мальчишки притихли. Гарри не хотелось говорить, а Бобби боялся сказать что-то не так. «Кстати, а где твой говорящий уж?» Не выдержал через какое-то время Бобби. «Ты его покажешь наконец?» Гарри повернул голову и по-совиному заморгал. Еще вчера, как только он прибыл в дом на Тисовую аллею, уж практически сразу стал проситься, чтоб его выпустили в сад. Гарри и так намеревался выпустить животное и погулять, но собирался давать в распоряжение только свою комнату. Слишком он боялся, что уж просто сбежит. Но разговорчивому животному таки удалось убедить Гарри, что он не уйдет далеко. И, скрипя сердце, юный волшебник выпустил ужа на заднем дворе. Он так и не вернулся со вчерашнего дня. Похоже, все-таки сбежал. Обидно. Говорящие ужи на дороге-то не валяются, сокрушался про себя Гарри. Я вчера его выпустил прогуляться. Начал было он, когда заметил боковым зрением какое-то движение. В проеме дверей показался уж, который спешно направлялся в сторону мальчишек. «А вот и он!» — воскликнул Гарри. Быстро слетев с дивана, он сел возле ужа. Животное остановилось и, свернувшись кольцами, посмотрело на своего хозяина. Бобби несколько раз недоуменно похлопал глазами, пока тоже не увидел ужа. «А я уже и не ожидал, что ты вернешься», — улыбнулся Гарри. «Почему? Я же обещался, что вернусь все. Я бы и дальше охотился за мышью, но почувствовался, что тебе печально», — покачал головой уж. Это очень удивило Гарри. Вот чего он не ожидал, так это того, что волшебные животные могут чувствовать эмоции своих хозяев. Бобби в это время подозрительно наблюдал за всем. «Ну как тебе?» — Правда, классно. Гарри повернулся к Бобби. Я не слышал, как змея разговаривает, недоверчиво ответил тот, садясь рядом. Как это? Он только что рассказывал, что охотился за мышью. Уж посмотрел на Бобби. Все, что я слышал, так это как вы шипели друг на друга. Да как же так? Поразился Гарри. Уж, поздоровайся, пожалуйста, с Бобби. Приветствую-с, друга Гарри. Поклонился уж. Вау, отшатнулся Бобби. Он же меня не укусит? Нет, он же с тобой только что поздоровался, воскликнул Гарри. Как оказалось, Бобби говорить с ужом не мог. Может быть, волшебных животных понимали только маги? Гарри, к сожалению, не знал ответа на этот вопрос. Все, что слышал Бобби, шипение. Поэтому, несмотря на то, что уж понимал человеческую речь, Гарри все равно пришлось работать переводчиком. Как же его назвать-то? Снова спросил Гарри. Они уже несколько минут перебирали имена для ужа и все не могли подобрать ни одно хорошее. Полосатик, предложил Бобби. Не еет. Шнурок, ни за что. Орландо, не в этой жизни, засмеялся Гарри. Уж следил за разговором, а на самые некрасивые имена иногда неодобрительно качал головой. Не понимаю-с, заговорил наконец уж. Зачем ты хочешь дать мне имя? Что он говорит? Встрял Бобби. Он же что-то говорит, а не просто шипит, спрашивает, зачем ему имя, ответил Гарри и обратился к ужу. Разве ты не хочешь иметь имя? Ну, как у меня или Бобби, оно мне не нужно-с, но если ты его дашь, то я буду на него откликаться. Может, Феликс, нахмурился Бобби. Это имя мне нравится больше остальных, но, все равно не то, подхватил Бобби. Тогда, может, послушать, что тебе говорит уж, чем тебе не нравится имя змей? Ну не вариант же, приуныл Гарри. А может, действительно Орландо, уж на это имя слегка раздулся, а его хвост превратился в погремушку. Ничего себе, он так легко нарастил себе хвост, воскликнул Бобби. Пока уж тряс своим хвостом и всем видом выражал неодобрение, Гарри наконец придумал имя, которое было бы достаточно коротким и отлично бы характеризовало ужа. Придумал. Как тебе Грёма? Не самый худший вариант, немного подумав, пожал плечами Бобби. Уж потихоньку сдулся, погремушка на хвосте исчезла, а чешуя поменяла окрас на светло-коричневый цвет. Нравится. Согласен с на имя. Уж медленно подполз к Гарри и начал обвивать его руку. Он согласен, просиял Гарри и свободной рукой погладил Грёму по голове. Несколько следующих недель Гарри провел за чтением учебников и всех книг, которые успел купить в косом переулке. Когда же тетя Петунья отпускала его к Бобби, то он проводил часть времени там за упражнениями с огнем и воздухом. Помня о просьбе Хагрида, Гарри стал более аккуратно относиться к использованию своей стихийной магии. Теперь он уже не рисковал практиковаться на заднем дворе, ведь кто знает, что стукнет соседям в голову, и вдруг они захотят заглянуть за забор. Так незаметно и подошел день, когда Хагрид должен был отвезти Гарри в магическую библиотеку. У юного мага накопилось множество вопросов, и ему нужны были хорошие ответы. Глава 4. Библиотека на улице Сент-Джеймс. Гарри и Хагрид стояли перед домом в Лондоне по улице Сент-Джеймс, 14. Это было самое обычное каменное здание, которых очень много в городе, с большими окнами, ступеньками и деревянными дверями. В некотором отдалении от входа в дом в урне копался бомж. Ну значит, вот она, академическая библиотека Мерлина. Она где-то тут должна находиться, недоуменно произнес Хагрид. Где вход, я точно не знаю. Осмотревшись по сторонам, он неуверенно направился к бомжу. Дружище, а как пройти в библиотеку? Спросил Хагрид у человека, который увлеченно рылся в урне. Бомж, одетый в залатанный пиджак, обернулся и вытаращил глаза на необычную компанию из великаноподобного мужчины и мальчика. «Это что ж вы, не знаете, как пройти в библиотеку? Из деревни прикатили сюда?» — возмутился бомж. «Вон же вход, постучите 3 раза носком правого ботинка во 2-ю ступеньку». Гарри с удивлением рассматривал бомжа, который, похоже, был волшебником. «Идем, Гарри», — Хагрид похлопал мальчика по плечу. И как это он сразу понял, что перед ним волшебник, а не обычный человек, изумился Гарри. Подойдя к каменной лестнице, Хагрид постучал так, как ему указали. Ступеньки не торопясь начали проваливаться вниз, и ниже уровня земли показалась еще одна дверь. На стене рядом красовалась табличка «Академическая библиотека Мерлина», основана в 13 веке. «Пошли», — скомандовал Хагрид. Открыв дверь, они попали в громадный коридор с красивыми колоннами, высокими потолками и готическими окнами. Несмотря на то, что сейчас было утро, В помещении было по-вечернему мало света. Было видно, что здание библиотеки никак не могло поместиться под землей, да еще и иметь окна, через которые пробивается вечерний свет. Но Гарри этому даже не удивлялся. Магия, что уж тут сказать. Пройдя дальше по коридору, они вышли в огромное помещение, где рядами стояли столы со стульями. За некоторыми из них сидели посетители библиотеки. С трех сторон комнату обрамляли стеллажи с книгами. Кое-где в стенах виднелись двери или проходы в другие комнаты. С левой стороны находилась стойка библиотекаря, за которой стоял сухопарый мужчина. Что-то бормоча про себя, он из одной стопки на столе брал книгу, после чего пролистывал ее и либо перекладывал в другую стопку, либо выкидывал себе за спину. «Ну и зачем?» – недовольно пробормотал мужчина за стойкой и закинул книгу за плечо. Сзади него на полу уже скопилась немаленькая куча литературы. «КХМ», – кашлянул Хагрид, заставив библиотекаря поднять взгляд. «А тут вот Гарри хотел бы книжки у вас почитать, или еще чего умного сделать». Гарри от смущения готов был провалиться под землю. Стараясь не смотреть в глаза библиотекарю, он стал рассматривать стойку и разного вида предметы, которые там находились. Эбенезер Скрудж, старший библиотекарь, прочитал Гарри позолоченную табличку на стойке. «Да-да, это, конечно, можно организовать», — слегка удивился библиотекарь. «Отлично», — кивнул Хагрид и повернулся к Гарри. «Я тебя тут оставлю на пару часиков, очень уж не люблю я находиться в библиотеках. Ты, главное, никуда из здания не выходи». Гарри кивнул. «Значит, решили?» Хагрид снова обратился к библиотекарю. «Вы тут за ним присмотрите, если что?» «Конечно-конечно», — заверил библиотекарь. Кинув последний взгляд на Гарри, Хагрид направился в сторону выхода из библиотеки. «Ну-с, молодой человек, что вы ищете?» Библиотекарь чуть нагнулся на стойку и с интересом стал рассматривать лицо Гарри. «Мистер Скрудж, я бы хотел найти подробную информацию по поводу стихийной магии. Надо же, в Хогвартсе задали эссе по этой теме, или собственное исследование», — затараторил библиотекарь. «Стихийную магию уже много веков как не изучают, так что не думаю, что много найдется по этой теме. Но, давайте попробуем». Взяв волшебную палочку со стойки, он начал рисовать ею спирали, когда достигнул центра рисунка, чуть подался вперед. Из кончика палочки вырвался маленький фиолетовый сноп искр. Искры подлетели к голове Гарри, несколько раз покружив, поплыли в воздухе к противоположной от стойки стене. Гарри перевел взгляд на библиотекаря, но тот уже потерял всякий интерес к нему и снова перебирал стопку книг. «Если потеряетесь, то, чтобы вернуться в главный зал, просто следуйте за стайками мозгошмыгов, не отрываясь от работы», — пробубнил библиотекарь напоследок. «Я так понимаю, мне нужно идти за искрами». Гарри посмотрел на фиолетовые точки, которые кружились у одной из стоек с книгами. Стараясь не переходить на бег, он быстрым шагом дошел до места, где зависли искры. Те, будто зная, что Гарри рядом, подлетели к одной из книг. «Так-так, как помочь вашему ребенку пережить всплески стихийной магии?» «И это все?» — взял он в руки небольшую книжечку страниц на 50. «Это даже книгой сложно назвать. Брошюра какая-то». Фиолетовые искры покружились немного вокруг Гарри и полетели дальше. Похоже, они предлагали пойти и взять еще парочку книг. «ХМ, я же видел, как продавец в книжном магазине использовал какие-то заклинания, чтобы книги сами к нему подлетали». Гарри пошел дальше за искрами, которые, залетев за поворот, юркнули в узкий коридор. Коридор вывел его к ступенькам, которые спускались на несколько этажей ниже. Стараясь не упускать из виду искры, Гарри перешел на бег, но чем быстрее он бежал, тем быстрее удалялись от него искры. В отличие от основного зала, в помещении, куда он зашел, было меньше света, а воздух отдавал сыростью. Стеллажи тут были более грубо сбиты и не отличались особой красотой. Спустя бесчисленное количество стоек, шкафов, поворотов и книг, искры наконец замедлились и остановились у одной из полок. И еще одна. Гарри подхватил толстый фолиант. Искры в это время немного потанцевали и полетели далее. «Нет, больше я за вами гнаться не буду. Чтоб поспеть, мне надо бежать как минимум вдвое быстрее, а это уже не имеет смысла». Похоже, скорость движения искр подстраивалась под темп походки Гарри, так что бежать действительно было глупо. «Ух-ха-ха», — прокряхтел женский голос в отдалении. «Помогите кто-нибудь». Гарри остановился. Сноп фиолетовых искр не стал его ждать и полетел в ту сторону, откуда раздавался женский голос. «Жалобно замычал голос. Немного постояв на месте, Гарри пошел в сторону голоса. Завернув за угол, он увидел, что один из стеллажей придавил старую женщину. Она лежала на полу и не могла выбраться из-под горы книг. «Помоги!» – протянула она руки к Гарри. «Сейчас!» – положил тот книги на пол и подошел к старушке, чтоб высвободить ее. Пригнувшись, Гарри протянул руку. Старушка ухватилась за нее и с силой начала тащить на себя. На ее лице проступил непонятный пушок, глаза увеличились в размерах, а зрачки будто разделились на сотни капелек и стали по-насекомому фасеточными. «Иди-ка сюда!» – застрекотала она и еще сильнее стала тащить Гарри в свою сторону. Руки ее стали угловатыми и по-странному изогнутыми. «Нет!» – запаниковал Гарри. Ноги его подскользнулись на деревянном полу, и он упал. Старушка, почувствовав слабость своей жертвы, схватила своей второй рукой ногу Гарри. «Да отстань же ты!» – воскликнул он и со всей силы врезал старушке в лицо другой ногой. «Дрянной мальчишка!» – прокряхтела та, но продолжала крепко держать. «Дрянной!» Используя страх, что он сейчас чувствовал, Гарри направил свободную руку в лицо старушки и, сосредоточившись, создал так много языков пламени, как мог. Слабый огонь, направляемый потоками воздуха, прошелся по лицу старушки и облизал остов стеллажа. В воздухе быстро распространялся запах жженых волос. «Уа-ха-ха-ха!» – закричала старушка от боли и ослабила немного хватку. Гарри, не теряя времени, со всей силы врезал ногой в дымящееся лицо, а потом еще несколько раз. «Ай, краткое!» «Дрянной мальчишка!» – заплакала старушка и, отпустив Гарри, попятилась назад, заползая под стеллаж. Книги, которые лежали вокруг ее гнезда, опали и прикрыли нишу, в которой она запряталась. «Твою ж мать!» – прошептал Гарри, окидывая взглядом поваленный стеллаж, который немного подергивался. Поднявшись на ноги, он подхватил книги, которые бросил, чтобы помочь старушке, или кем оно там было. Собираясь уже уйти, Гарри заметил краем глаза, что возле стеллажа висят фиолетовые искры. Опасаясь существа, которое прячется, он быстро подошел поближе и выхватил нужную книгу с полки. Искры, видно выполнив свою задачу, без следа растворились в воздухе. «А теперь надо убираться отсюда и поскорее», — Гарри повертел головой по сторонам. «Стоп, куда тут идти?» Библиотекарь что-то говорил про мозгашмыгов. Блуждая какое-то время меж стеллажей, промаркированных буквами и цифрами, Гарри наткнулся на лестницу. «Похоже, вот он, выход». Поднявшись выше и покружив еще немного по коридорам, он вышел в основной зал библиотеки. Помощь мозгашмыгов ему так и не потребовалась. Кинув книги на ближайший стол, Гарри, не сбавляя шага, подошел к стойке библиотекаря. «КХМ, мистер Скрудж, у вас там в одном из залов на меня напало какое-то существо, которое прячется в куче книг и наваленном сверху стеллаже». «О», — удивился библиотекарь, — «а разве вам не проводили первичный инструктаж?» «Нет», — пораженно ответил Гарри, — «он же в этой библиотеке находился буквально не более 20 минут». «Ао, тогда вы должны знать, что вам не следует общаться с людьми в библиотеке, которые выглядят больными или просят о помощи. Обычно это маскирующиеся книжные вши. Для взрослых волшебников они не опасны, а вот для юных», — библиотекарь развернулся и, подойдя к стене, подхватил стоящую там швабру. «Книжная вошь, меня хотела сожрать книжная вошь», — не веря собственным ушам, переспросил Гарри. «Поверьте мне, она не собиралась вас просто съесть. У них сейчас брачный период, так что они для других целей ловят жертв и затаскивают в свои гнезда». Библиотекарь вернулся и протянул Гарри через стойку швабру. «Возьмите это. Видите кого-то подозрительного? Сразу бейте шваброй». «Да», — Гарри подхватил оружие против книжных вшей. «Эх», — библиотекарь снова потерял всякий интерес к Гарри и продолжил бубнить себе под нос. «Надо обязательно опять вызвать дезинфекторов. Эти чертовы вши». Гарри, таща в руках швабру, поплелся к столу, на котором оставил книги. «Ничего не понимаю», — Гарри потер лоб рукой и откинулся на стуле. Перед ним на столе лежала куча книг. Несмотря на то, что прошло более 6 часов, свет в библиотеке все так же был тусклым. Современные волшебники стихийную магию вообще не практикуют. А согласно брошюре «Как помочь вашему ребенку», такой вид магии рассматривают, как некое недоразумение или болезнь, которая с возрастом пройдет. Мол, ваш ребенок поджигает дома портьеры, успокойте его и дайте ему конфетку, размышлял Гарри. Если же верить книгам, которые мне нашли искры в закромах библиотеки, стихийная магия – мощное волшебство. Почему же волшебники забросили ее изучение? Скорее всего, разгадка этого секрета крылась в оговорках в истории Хогвартса и как подчинить стихийную магию. Для того, чтобы управлять магией стихии по-настоящему, требовалась прорва практики и предрасположенность самого мага. Палочковой же магии волшебники обучались гораздо быстрее, и она не требовала изнуряющих тренировок умений. И даже несмотря на то, что для стихийной магии не нужны проводники в виде палочек, она все равно была признана непрактичной и неудобной. Гарри внимательно пролистнул, как подчинить. В книге содержались разного рода ритуалы, которые могли помочь развить магию одной из стихий. Для каждой из стихий магу требовалось чем-то пожертвовать. Своим первым ребенком, для огня, частью своей крови, для воздуха, половиной запаса магических сил, для воды, 10 годами своей жизни, для земли. Если ритуалы были исполнены безупречно, то была велика вероятность, что полученные способности могли даже частично перейти потомкам мага. Но если была допущена хотя бы малейшая ошибка, то последствия были бы ужасны. Все это напоминало сделку с дьяволом. Да, ты получишь в почти полное свое распоряжение одну из стихий, но и отдаешь немало. Пожертвуешь кровь, будешь всегда физически слаб, отдашь часть магии, не каждое волшебство потом будет доступно. Про первенца и годы жизни и говорить было нечего. Слишком большая цена, только сумасшедший провел бы любой из тех ритуалов, которые предлагались в книге. С одной стороны, Гарри наткнулся только на еще больше вопросов, чем было до того, как он вошел в библиотеку. С другой, кое-какие ответы тоже имелись. Например, он узнал, что к магии стихии относит воду, воздух, огонь, землю и разум. Последний элемент был особенно интересен.